Молчун и Ват, словно по невидимой указке, падают на одно колено, склонив голову. На мой немой вопрос Молчун дает ответ. Дальше нам нельзя. Мы не смеем тревожить его покой. Идите без нас. Все это похоже на религиозные заморочки. Однако, как объяснили энергеты, именно пещера дает им силы. Может, это просто уважение. Я молча киваю и делаю шаг вперед. Вслед за мной двигаются и мои спутники. Кристалл неожиданно вздрагивает. Его вращение становится чуть быстрее. Не успеваю я и заметить, как мы замираем прямо напротив этого парящего гиганта. На удивление свет камня не ослепляет в непосредственной близости. Нет, кажется, будто он тебя обходит стороной, обволакивает, пытается изучить, исследовать. Очень странное чувство, будто бы свет, как и сам кристалл, имеет собственное сознание, собственную волю, свою собственную цель. «Приветствую тебя, лорд Шурик», неожиданно, в моей голове раздается голос. Тихий, вкрадчивый, едва ли не шепот. «Черт возьми, у меня ни одного ведь в голове голоса», — восклицает проходчик. «Обычно это признак шизофрении», — бормочет руна. «Но не в этот раз. Откуда ты знаешь мое имя?» — спрашиваю я, опустив ладонь на рукоять Цзяня на поясе. «Ну да, не самое логичное действие против говорящей каменюки. Но это не повод отказываться от правильных рефлексов. Не стоит быть столь настороженным, лорд Шурик», — голос звучит совершенно бесстрастно. Но почему-то мне кажется, что кристалл усмехается. Я могу видеть глазами своих подданных, могу слышать их ушами. Как только ты встретил Ватта, я уже знал о тебе. Выходит, это какого-то рода коллективный разум, или паразитизм, а может очередной бог, чего только мы не встречали уже в мире системы. Так что я уже ничему не удивляюсь. Что ты такое? Задаю я вопрос. Вращение кристалла прекращается. Напротив, источаемый им свет становится в разы сильнее. Невольно я прикрываю глаза ладонью. Мое имя слишком сложно для произнесения, но ты можешь звать меня Ари, заявляет кристалл. Я последний из своего вида. Но, даже если я и назову расу, к которой я принадлежу, и то, как я докатился до жизни такой, это ничего тебе не даст. Да и не за этим ты пришел, не так ли? Лорд Шурик, кажется, или Каменюка обиделась, или я затронул чувствительные нотки его души. Подумать только, я теперь забочусь о чувствах говорящего кристалла. Не услышав от меня ответа, Ари ослабляет свечение и возвращается к исходному состоянию. «Вы прибыли за кристаллами, не так ли?» – спрашивает Ари. «Да, это так, соглашаюсь я, они нам требуются. Что ж, я готов их вам предоставить», – произносит Каменюка. «Что?» «Просто так, интересуюсь я, разве это не часть тебя, это не то же самое, что оторвать от себя кусок тела, мое вместилище, только тот кристалл, который ты видишь перед собой, остальное, это, побочный продукт моей жизнедеятельности, остатки той энергии, что я непроизвольно выбрасываю из себя, мне до них нет никакого дела, но это и не значит, что я готов ими разбрасываться налево и направо, то есть, как и вам, людям, мне необходима пища, ей для меня является энергия, здесь ее, прямо скажем, не густо, но зато снаружи, мои энергеты могут получать ее от солнца и напитывать меня, а я в ответ накапливаю ее и делюсь при необходимости, например, для защиты от врагов, но эта энергия не безгранична, а энергеты смертны. И именно поэтому ты ей предложил атаковать Виндиго, догадываюсь я. Это ведь не священная троица обозначила сделку. Это был ты, как интересно, однако, девки пляшут. Именно так, не отрицает Ари. Я не могу покинуть пещеры. Поэтому и расстояние, где я могу действовать, ограничено. Чем дальше, тем энергеты становятся слабее. И чем же тебе не уходили Виндиго, удивляюсь я. Раньше я мог понять, если они и вправду людоеды и похищали людей, но теперь об энергии-то зуб сломаешь, кто знает, звучит это так, словно камень пожимает плечами, может быть, их ведет ненависть за то, что их лишили добычи, а может, хотят уничтожить меня, чтобы лишить моих подданных защиты, превратить долину снова в загон для скота, интересные выражения использует Каменюка, с другой стороны, система не зря считывает все с нашего сознания, вот и ее порождения оказываются слишком человечными, с представителями другой расы, наверняка, общались бы иначе, да и его слова звучат вполне логично, если гадкие людоеды из скальных поселений уничтожат кристалл, то по-прежнему смогут жрать новичков, как это уже было у обезьянов на острове, где нашел свою гибель остров Лапута, подытожим, выдаю я, выходит, ты хочешь, чтобы мы избавили тебя от угрозы Виндиго, а в обмен ты готов передать нам столько кристаллов, сколько мы сможем увести. Именно так, говорит Ари, если я смогу обеспечить безопасность, свою и энергетов, а это справедливая плата. Так что ты скажешь, лорд Шурик, итак, каков план? Спрашиваю я, не можем же мы просто взять и двинуться на рейд в ущелье, там этих тварей просто пруд-пруди. Никто и не говорит об ущелье, качает головой Ворчун. Мы не можем покинуть долину, а даже если бы и смогли, то нас могли бы завалить мясом. Уж больно много вендиго развелось в округе. Так что вы предлагаете, перехожу я к сути. Каков изначально был ваш план по устранению угрозы со стороны этих монстров? Или вы ждали, пока в долину явится кто-то вроде нас? Мы собираемся у все того же водопада. Для исполнения нашего плана будет достаточно атаковать охотничью базу вендиго на противоположной стороне долины, поясняет Ворчун. Именно оттуда вендиго устраивают свои облавы. Туда они утаскивают наших братьев и сестер, оттуда они переправляют их на свои земли, где жестоко тех и убивают. Эта база является их перевалочным пунктом. Уничтожим ее и на какое-то время сможем вздохнуть спокойно. Ага, значит, неожиданный рейд на оплот противника, задумчиво выдаю я. Имеются у них какие-то укрепления, сюрпризы, о которых нам следует знать заранее. Ничего такого, отвечает Молчун. Вендиго берут своим числом. Их тактика примитивна, а постройки едва ли не рушатся под собственным весом. Тем более, что они привыкли строить на лианах и скалах. Их наземные сооружения убоги и хрупки. Тогда мы можем просто послать наших магов и полностью уничтожить эту базу, даже не вступая в ближний бой, предлагаю я. А вот тут мы вынуждены просить вас передумать, лорд Шурик, говорит Ват. Вендиго нужны нам живыми. Чем больше, тем лучше. Разве вы не намеревались уничтожить угрозу в их лице? Удивляюсь я. Зачем их захватывать? Сначала энергеты Ари просит о защите, о том, чтобы мы избавили их от угрозы вендиго, а теперь просит их не убивать. Где здесь логика? Это только первая часть плана. Вендиго – крайне социальные существа, вещает Ворчун, и в его словах я слышу выражение Ари. Если мы пленим их сородичей, то вендиго непременно попробуют их освободить. И тогда мы встретим их здесь, возле пещеры, восклицает Ват. Когда наша сила будет на пике своих возможностей, слегка поразмыслив, все же соглашаюсь с предложенным планом. Если посмотреть с такой точки зрения, то действия энергетов имеют смысл. Пленить несколько десятков вендиго, чтобы заманить несколько сотен на подготовленное поле битвы, а энергеты не лишены стратегического чутья, или же это Ри говорит их устами. Как понять, когда с тобой разговаривает тот или иной светляк, а когда от его имени с тобой общается разумный камень? Странный союз, очень странный, но мне ли судить их? У нас самих в богах черти что, бывшие пугалом, Мирантис, стервозная богиня красоты, и Уилсон, бог удачи и самый настоящий оживший кокос. Тогда не будем медлить, произношу я, чем быстрее закончим с этим делом, тем лучше. Вот они, синекожие дикари, шепчет Ват. Я лежу рядом с ним, изучая лагерь врага, все в точности, как и говорили энергеты, деревянные вышки, обмазанные у основания грязью и глиной, небольшой земляной вал с шатким частоколом, а также шаткие, словно плетеные хижины. Мы запланировали атаку в полдень. По всем правилам войны внезапный рейд лучше всего устраивать ночью, когда враг спит или уже отходит на боковую. Но это правило не работает с вендиго. С ними нужно действовать как раз-таки наоборот. Они – ночные твари. И сейчас практически весь лагерь неприятеля прячется в хижинах, подальше от палящих лучей солнца. А это значит, что момента для атаки лучше нет. Вперед, командую я, и мы срываемся на бег. Мышь с руной вдвоем формируют синхронное заклинание. Огонь раздувается ветром и закручивается, превращаясь в сокрушительный огненный вихрь. Проходит несколько секунд, и пламя, созданное двумя магессами, устремляется в земляной вал. Бах! Вихрь разносит все перед собой. От земляного вала и частокола остается одно лишь название. Перед нами вместо него появляется идеальная прореха для атаки. Потревоженные взрывами вендиго покидают землянки. И тут же сталкиваются с огнем энергетов. Светляки посылают одну молнию за другой в синекожих уродцев. Монстры падают на землю в конвульсиях, не в силах подняться на ноги. Их тут же оглушают гвардейцы. Ворчун ведет своих светляков по внешнему радиусу базы, чтобы не дать ни одному гаду покинуть ее расположение. Мы же врубаемся в ряды противника без лишних промедлений. Руна раскидывает десятки вендиго своими воздушными кулаками. Мышь отгоняет особо крупные отряды от нас стеной из пламени. Проходчик, малые трети двигаются, точно тени, неуловимые и смертоносные. Пира и базальт ведут гвардейцев. Солдаты формируют фалангу, чтобы выдержать ответный напор вендиго. Монстры беспомощны перед стеной щитов. Их сила впечатляет, как и ловкость, но ее все еще оказывается недостаточно, чтобы сравниться с силой спартанской гвардии. Они пытаются организоваться, швыряя в нас камни и примитивные копья, точнее, заостренные палки. Но они отскакивают от моего щита. Теперь, когда мне не надо защищать целый дирижабль, моя защита непробиваема. Даже несмотря на то, что, по моим даже самым скептическим прикидкам, вендиго превосходит нас численностью раз в 10, они просто не способны оказать нам хоть сколько-нибудь серьезное сопротивление. Не бой, а обыкновенное избиение. Битва, если ее вообще можно так назвать, заканчивается в одно мгновение. Просто в какую-то секунду дикий вой вендиго сходит на нет, а на нас не прыгает больше ни один синекожий уродец. Все вендиго или корчатся от боли на земле, или и вовсе лежат без сознания на вытоптанной и опаленной траве. Я даже как-то разочарован. Я ожидал большего, что ли? И вот с этим вы не могли справиться. Обращаюсь я к ворчуну. Тот с хмурым выражением лица подходит к нам. Да, с этим, объясняет тот. В отличие от вас, лорд Шурик, мы, энергеты, очень быстро теряем запасенную в нас энергию. Мы не способны на продолжительные бои, только скоротечные стычки, особенно вдали от сосредоточения силы. Хм, логично, киваю я. Неужели светляки не так могущественны, как мне показалось изначально? Выходит, вся их раса представляет собой стеклянную пушку, тем более привязанную к одному единственному месту. Бьет очень даже больно, да только всего-навсего единожды, так и не спросишь в лоб. Еще и обидеться могут. В таком случае вяжем наших пленников и возвращаемся, командую я, после чего обращаюсь к ворчуну. Ты уверен, что вендиго придут за своими? Более чем, заверяет тот меня. Если мы и уверены в чем-то, так это в том, что эти гады не оставят атаку на свою охотничью базу без ответа. Они придут, можете не сомневаться, лорд Шурик. Тогда не будем медлить. Не хочется мне столкнуться с ордой вендиго в пути, киваю я. Так, мы возвращаемся в долину энергетов. Хотя, кажется, эти существа не способны испытывать эмоций, но нас они встречают всем составом и даже устраивают что-то вроде салюта из электрических разрядов. Прямо-таки шоу молний. Энергеты несут вендиго в пещеры. Там, неподалеку от кристалла, они и планируют принять бой. Связанных пленников заносит внутрь пещер. Неожиданно для нас внутрь заходят все энергеты. Мы следуем за Ваттом и его группой. Может быть, это часть какого-то ритуала, тогда на него стоит взглянуть. В этот момент один из вендиго приходит в себя. Он начинает дико биться в веревках, выкрикивая что-то на своем странном чирикающем языке. Люси, шедшая рядом со мной, тут же замирает на месте. Ее действия не остаются для меня незамеченными. «Что-то не так?» – спрашиваю я. «То, что сказал этот вендиго», – шепчет Люси. Ее лицо бледнеет прямо на моих глазах. «Что он сказал?» – задаю я вопрос, но девушка никак не реагирует. «Люси, что он сказал?» «Он не хочет стать пищей для кровавого камня. Он молил тьму о том, чтобы не повторить судьбу своих собратьев. То есть, Ари убивает вендиго?» – уточняю я. «Точно не наоборот?» «Значит, кто-то из вас может понимать язык вендиго». Неожиданно за нашей спиной оказывается Ватт. Вот только что-то в нем не так. Его глаза, они горят лиловым светом. Но как он услышал наш разговор? Я был уверен, что перешел на шепот. Неожиданно я вскидываю голову. Прямо над нами сверкает один из бесчисленных кристаллов. Вот же дрянь. Жаль, что все вышло так, лорд Шурик, вздыхает Ватт. Я надеялся, что наше сотрудничество еще продлится какое-то время. То есть ты решил надурить нас, Ари, спрашиваю я, обращаясь не к энергету, а ко всей окружающей нас пещере. В ответ раздается серебристый звон кристаллов, похожий на издевательский смех, а вслед за этим вход в пещеру обваливается, запирая нас вместе с мыслящей каменюкой, которая, как оказывается, питается другими существами. Глава 5. Все целы, откашлившись от пыли, спрашиваю я. Вокруг меня звучат положительные ответы. С нашей стороны туннеля оказываюсь я, Люси, Руна и Малый. Остальные, похоже, одни с энергетами.

Испытание лишь позволит нам официально сформировать государство с точки зрения системы. Тот же союз существовал и без вмешательства системы, и мы действительно преуспели в некоторых аспектах взаимодействия между собой. Та же союзная армия, Совет Союза, торгово-промышленная палата. Я уверен, все проблемы, что стоят перед нами сейчас, решатся одна за другой. У нас для этого уже есть все, что необходимо. Единственным серьезным препятствием может оказаться временный союз Кверты и Парижа. Но и этот мамонт будет побежден в свое время. Сейчас же у нас на носу испытание от системы, к которому Спартанское королевство тоже не забывает готовиться. Возвращаясь же к апельсиновому соку, это в который раз показывает мне, что впереди еще предстоит немало работы. Вслед за ворохом самых главных вопросов придет черед и нескончаемого потока мелочей, но и с ними потребуется разобраться, рано или поздно. Нужно ли время? Время, которое враги нам как раз и не собираются давать, прекрасно осознавая, что в таком случае королевство твердо встанет на ноги и ничто уже нас не сломит. Получив две оплеухи подряд, Париж не полезет за третьей. Консул не настолько глуп, в этом я не сомневаюсь. Враг с юга придет за победой, гарантированной, выбитой на камне.